Древний Египет. Исчезнувшая армия Камбиза. В VI веке до новой эры в Древнем Египте продолжалась ожесточенная династическая борьба за власть. Не стихали войны между греками и ливийскими племенами Северной Африки. Греческое влияние постепенно распространялось по Средиземноморью. В 569 году до новой эры в Египте пришел к власти Яхмес II, попытавшийся сплотить враждовавшие стороны перед лицом грозившей опасности мощной персидской державы. Но все попытки фараона оказались тщетными. В 525 году до новой эры Египет завоевали персы. Захватив Египет, персидский царь Камбиз стал думать о дальнейших походах на юг. В частности, его беспокоил оазис Сива, расположенный в Ливийской пустыне. Камбиз собрал большое войско, 50 тысяч человек, и послал его в Сиву. Армия покинула долину Нила и пришла в оазис Харга. Это подтверждено археологами. Один из храмов Харги действительно персидский. А потом войско бесследно исчезло. Что с ним случилось, этого никто не знает. Кроме, пожалуй, самих аммониев и еще тех, кто слышал их рассказы. До Амана, во всяком случае, они не дошли и назад не вернулись, писал Геродот столетия спустя. Сами же аммонии рассказывают об этом вот что. Из оазиса персы пошли на них через песчаную пустыню, приблизительно на полпути между оазисом и Аманом, как раз во время завтрака поднялась страшная буря с юга и погребла войско под кучами песка. Так погибли персы. Между Харгой и Сивой 700-километровая полоса знойного песка. Стоит ли искать? Не выдумка ли все это? Можно ли положиться на свидетельство Геродота? Но вот что в начале 30-х годов поведал венгерскому исследователю Ласло Алмаше, проводник караванов в Харге. Несколько тысяч лет назад войско иноземных захватчиков хотело покорить жителей оазиса Сива. Оружие воинов было отделано серебром, шлемы золотом. Они заставили жителей Харги служить им проводниками. Однако те знали свой долг. Они завели чужестранцев вглубь песчаных дюн, и ни один из них не вернулся оттуда. Откуда малограмотный проводник караванов мог узнать о войске Камбиза? Скорее всего, от своего отца, а тот, в свою очередь, от своего. Но если это исторический факт, то должны быть хоть какие-то следы, ведь 50 тысяч человек не иголка в стоге сена. Первым к тайне потерянной армии Камбиза прикоснулся немецкий путешественник прошлого века Рольфс. Сохранился его рассказ. «Я оказался в местности, где имелись бесспорные следы длительного пребывания людей, ибо большая огороженная площадка, искусно изготовленная из хвороста, изгородь, не могли означать ничего другого. Тропинка привела меня к месту, где передо мной предстали в огромном количестве черепки глиняных сосудов. Возможно, здесь останавливалось на привал какое-то войско, так как трудно предположить, что в подобном месте, при полном отсутствии колодцев и источников, могло существовать постоянное поселение. Но Рольфс только прикоснулся к загадке. Ничего пока не было доказано. Через некоторое время в одном египетском архиве нашли документ 1911 года, где приводились слова старого шейха из Сивы. Этот правитель знал какую-то рукопись 15 века, а там имелась ссылка на древние предания. В рукописи сообщалось, что в стародавние времена царь Египта отправил в Сиву большое войско, которое в районе маленького оазиса Бахрейн попало в бурю и погибло. Теперь ученые могли немного ориентироваться в пространстве. Оазис Бахрейн находится в 100 километрах к юго-востоку от Сивы. Именно там и странствовал Рольфс. Дюны, расположенные в том районе, действительно настолько непроходимы, что ни одна экспедиция застряла там. Что же говорить о древних войнах, не имевших верблюдов? Но доказательства. В 1933 году немецкий геодезист Йоахим Эш организовал экспедицию с одной единственной целью – найти исчезнувшее войско. Эш пошел по следам Рольфса и понял, что груды черепков лежат как раз между оазисами Дахла, там были колодцы, и войско должно было там пройти, и колодцем Абу-Мунгар. Если эти два пункта мысленно соединить прямой линией, то она пойдет дальше на юг мимо Бахрейна на Сиву, Следовательно, между Дахлой и Абу-Мунгаром они должны были оставить запасы воды. Эш принялся искать еще одно хранилище, поближе к оазису Сива. Посреди пустынной равнины он увидел огромные каменные шары, служащие дорожными указателями. Исследователь не удивился, таких шаров в ливийской пустыне много, они нужны проводникам караванов. Но эти шары были намного крупнее обычных, к тому же все они стояли на каменных подставках. Члены экспедиции тщательно обследовали почву вокруг странных сооружений, но нашли лишь какой-то медный обломок. Вскоре после этого поднялась сильная буря, может быть, такая же, как 25 веков назад. И группе стоило многих сил добраться до оазиса. И Эш писал тогда: «Когда я вспоминаю наш переход через северную часть бесконечного моря дюн, эти дни кажутся мне одним сплошным кошмаром». Он не нашел армии Камбиза. Треугольники, образованные каменными шарами, видимо, обозначали очередное хранилище воды, но следов его самого экспедиция так и не нашла. 4 десятилетия полного молчания прервались неожиданным открытием. Тайна пустыни разгадана, исчезнувшая армия Камбиза найдена в начале 1977 года. Эти заголовки облетели мировую печать, а под ними скромное сообщение. 2,5 тысячелетия хранила пустыня свою тайну. Недавно египетские археологи обнаружили остатки войска персидского царя Камбиза недалеко от оазиса Сива, у подножия горы Абу-Балясса. В числе находок скелеты воинов, тысячи амфор и образцов оружия. Совсем немного не дошли до оазиса воины персидского царя. Совсем немного оставалось и Иоахиму Эшу, но повезло другим.